Сцена третья. Венеция, площадь, входят Бассанио и Шейлок. Шейлок. 3000 дукатов. Хорошо. Бассанио. Да, сеньор, на 3 месяца. Шейлок. На 3 месяца. Хорошо. Бассанио. За меня, как я уже сказал, поручится Антонио. Шейлок. Антонио поручится по векселю. Хорошо. Бассанио. Можете вы мне помочь? Хотите вы обязать меня? Могу я узнать ваш ответ? Шейлок. 3000 червонцев на 3 месяца. И за поручительством Антонио. Бассанио. Ваш ответ? Шейлок. Антонио хороший человек. Бассанио. Слышали вы когда-нибудь о нем, что это не так? Шейлок. О, нет, нет, нет, нет. Словами «он хороший человек» я хочу сказать, что он, понимаете, человек состоятельный. Однако капитал его весь в надеждах. У него одно судно плывет в Триполи, другое — в Индию. Кроме того, на Риальто я слыхал, что третье у него сейчас в Мексике, четвертое — в Англии, и остальные суда тоже разбросаны по всему свету. Но ведь корабли — это только доски, а моряки — только люди. А ведь есть и земляные крысы, и водяные крысы, и сухопутные воры, и водяные воры, то есть пираты, а кроме того, опасности от воды, ветра и скал. Несмотря на это, он человек состоятельный. 3000 червонцев. Пожалуй, вексель его взять можно. Бассанио. Будьте уверены, что можно. Шейлок. Я хочу быть уверенным, что можно. А чтобы быть уверенным, мне нужно обдумать. Я могу поговорить с Антонио? Бассанио. Не угодно ли вам отобедать с нами? Шейлок. Да? Чтобы свинину нюхать? Есть сосуд, в который ваш пророк Назарянин загнал бесов заклинаниями. Я буду покупать у вас, продавать вам, ходить с вами, говорить с вами и прочее, но не стану с вами ни есть, ни пить, ни молиться. Что нового на Риальто? Кто это идет? Входит Антонио. Бассанио. Вот и сеньор Антонио. Шейлок в сторону. Вот истинно на вид слащавый мытарь. Он ненавистен мне, как христианин, но больше тем, что в жалкой простоте взаймы дает он деньги без процентов, и курса рост в Венеции снижает. Ох, если б мне ему вцепиться в бок, уж я вражду старинную насыщу. Он ненавидит наш народ священный и в сборищах купеческих поносит. Меня, мои дела, барыш мой честный, зовет лихвой, будь проклят весь мой род, коль я ему прощу. Бассанио. Ну что же, Шейлок? Шейлок. Я обсуждаю мой запас наличный, по памяти прикинувши, я вижу, что сразу мне всей суммы не собрать в 3000 червонцев. Что ж такое? Тубал, еврей богатый мой сородич, поможет мне. Но стойте! Срок какой угоден вам, к Антонио? Привет, сеньор добрейший, вот только что о вас мы толковали. Антонио. Я Шейлок не даю и не беру, с тем, чтоб платить или взимать проценты, но чтоб помочь в нужде особой другу, нарушу правила. К Бассанио. Он знает, сколько вам нужно. Шейлок. Да, 3000 червонцев, Антонио. И на 3 месяца. Шейлок. Забыл? 3 месяца, вы так сказали, и вексель ваш. Подумаем. Ну вот что, сказали вы, что не берете суд и не даете в рост, Антонио. Да, никогда. Шейлок. Когда Иаков пас овец Лавана, Иаков сей святому Аврааму, так мать его устроила премудро, преемником был третьим. Так, да, третьим. Антонио, при чем же это? Он проценты брал? Шейлок, нет, не проценты, то есть не проценты в прямом значении слова, но заметьте, что сделал он. Условился с Лаваном, что всех ягняток пестрых он получит. Когда же овцы, полные желания, осеннюю порой пошли к баранам, и дело зарождения началось меж этой пышношерстной породой, хитрец узором ветки обдирал, и в самый миг зачатия их ставил он перед зачинающей маткой. Зачавши так, приплод они несли сплошь пестрый. Все Иакову досталось. Вот путь к наживе. Он благословен. Благословен, барыш, коль не украден. Антонио. Иакову помог счастливый случай. Совсем не от него исход зависел. Он небом был задуман и свершен. Рассказ ваш был, чтоб оправдать проценты. Или ваши деньги — овцы и бараны? Шейлок. Не знаю. Я положу их так же быстро, но слушайте, сеньор Антонио, заметь, Бассанио, в нужде и черт священный текст приводит. Порочная душа, коль на святыню ссылается, похожа на злодея с улыбкой на устах или на красивый румяный плод с гнилою сердцевиной. О, как на вид красиво ложь бывает, шелок! 3000 червонцев, куш немалый, 3 месяца, а сколько годовых, Антонио? «Что ж, Шейлок, вы хотите обязать нас?» «Шейлок, сеньор Антонио, много раз и часто в Риальто поносили вы меня из-за моих же денег и процентов. Я все сносил с пожатием плеч покорным. Терпенье, рода нашего примета, меня вызвали злобным псом, неверным, плевали на жидовский мой кафтан за то, что я лишь пользуюсь своим. Так, но теперь, как видно, я вам нужен. Что ж...» «Вы ко мне идете? Говорите. Нам нужны деньги, Шейлок. Это вы просите, плевавший мне в лицо, меня пинками гнавший, как собаку, от своего крыльца. Вам деньги нужны. Что ж мне сказать вам? Не сказать ли мне, где ж деньги у собак? Как может пес давать взаймы 3000 червонцев? Или, низко поклонившись, рабским тоном, едва дыша и с трепетным смирением, сказать: «Сеньор, вы в среду на меня плевали, в такой-то день пинка мне дали, после назвали псом. И вот за эти ласки я дам взаймы вам денег». «Антонио, тебя опять готов я так назвать, и плюнуть на тебя, и пнуть ногою. Коль хочешь дать нам денег, так давай их не как друзьям. Когда же дружба ищет приплода от бесплодного металла? Скорее одолжи их как врагу, чтоб, если обанкротился, спокойно взыскать с него». «Шейлок, смотрите, как вспылили. Хочу вам другом быть, снискать приязнь, забыть позор, каким меня клеймили, помочь вам и не взять с вас ни гроша, процентов. Вы же слушать не хотите. Я говорю по доброте сердечной». Бассанио: «По доброте, Шейлок? Я это докажу. К нотариусу вы со мной пойдите и напишите вексель в виде шутки. Когда вы не уплатите мне точно в такой-то день и там-то суммы долга указанной, назначим неустойку, фунт вашего прекраснейшего мяса, чтоб выбрать мог часть тела я любую и мясо вырезать, где пожелаю». Антонио: «Отлично, подпишу я этот вексель, притом скажу, что жид был очень добр». Бассанио: «Нет, за меня ты векселя такого не дашь, нет, лучше я в нужде останусь». Антонио: «Не бойся, милый друг, я не просрочу. В ближайшие 2 месяца, за месяц до срока, значит, получить я должен раз в 10 более, чем эта сумма». Шейлок: «О, отче Авраам, вот каковы все эти христиане! Их жестокость их учит и других подозревать. Судите сами, если он просрочит, что польза мне от этой неустойки? Людского мяса фунт, от человека, не столько стоит и не так полезен, как от быка, барана или козла. Помочь хочу, чтоб милость заслужить. Согласен он, извольте, нет, прощайте. За дружбу мне обидой не платите». Антонио: «Да, Шейлок, я твой вексель подпишу». Шейлок: «Сойдемся ж у нотариуса. Вексель шутливый, заготовьте у него. А я пойду и соберу дукаты. Зайду в мой дом, оставленный на волю небрежного слуги, и очень скоро приду я к вам». Антонио: «Ступай же, добрый жид». Шейлок уходит. «Еврей придет к Христу, он стал добрей». Бассанио: «Боюсь я сладких слов от злых людей, Антонио. Идем, опасность всякая далека, сюда придут за 30 дней до срока». Уходит.